Филипп Дик. Разведка. Холлоуэю пришлось преодолеть 6 миль пепла, чтобы посмотреть, как выглядит приземление ракеты. Наконец он выбрался из освинцованной шахты и присоединился к Янгу и его маленькой группе наземных бойцов. Поверхность планеты была темной и безмолвной. Омерзительный запах ударил в ноздри. Холлоуэй беспокойно поежился. «Где мы, черт возьми?» Солдат ткнул пальцем в темноту. «Видите горы? Вон там. Это скалистые. Колорадо». «Колорадо». Старое название всколыхнуло в Холлоуэе неясные эмоции. Он покрепче сжал бластер. «Когда она прилетит?» – спросил он. Далеко на горизонте мелькали зеленые и желтые сигнальные огни врага. Иногда полыхали белым дезинтеграторы. «В любую минуту. Весь полет контролирует робопилот, так что прилетит, когда прилетит». Вдали громыхнула мина врага. На короткое мгновение ландшафт осветила зигзагообразная молния. Холлоуэй заученным движением бросился на земь, вдыхая вонь сожженной земли. Земли, какой она стала спустя 30 лет после начала войны. Эта земля сильно отличалась от той, которая осталась в его детских воспоминаниях. Они жили в Калифорнии. Холлоуэй помнил просторные поля, виноградники, лимонные деревья, грецкий орех, курильни под апельсиновыми деревьями, зеленые горы и небо цвета женских глаз. И запах свежей земли. Все это теперь исчезло. Лишь серый пепел, оставшийся от белого камня зданий. Здесь когда-то был город. Холлоуэй видел зияющие подвалы, полные окалины, иссохшие реки ржавчины, повсюду обломки. Вспышка погасла и вернулась темнота. Отряд осторожно поднялся на ноги. «Ну и видок», — пробормотал солдат. «Раньше здесь все было иначе», — сказал Холлоуэй. «Правда? Я родился под поверхностью». «В те времена пищу выращивали прямо на поверхности, в почве. Не было никаких подземных резервуаров. Мы...» Воздух внезапно наполнился грохотом, не дав договорить. Что-то огромное проревело над ними в темноте, и земля содрогнулась от удара. «Ракета!» — воскликнул солдат. Все побежали вперед. Холлоуэй неуклюже брел позади. «Надеюсь, новости хорошие», — обернувшись, сказал Янг. «Я тоже надеюсь», — задыхаясь, проговорил Холлоуэй. «Марс — наш последний шанс, иначе нам крышка. Доклад по Венере отрицателен. Там сплошная лава да пар». Некоторое время спустя они изучали информацию, которую принесла ракета с Марса. «Годится», — пробормотал Янг. «Точно?» — напряженным голосом переспросил директор Дэвидсон. «Когда доберемся туда-обратно, будет уже не сбежать». «Точно!» Холлоуэй через стол толкнул кассету с пленкой к Дэвидсону. «Проверьте сами. Воздух на Марсе сухой и разреженный. Гравитация гораздо слабее нашей. Но мы сможем там выжить. Чего не скажешь о богом проклятой Земле». Дэвидсон взял кассету. Встроенные в потолок светильники освещали неестественным светом металлический стол, металлические стены и металлический пол кабинета. В стенах гудела невидимая машинерия, поддерживая нормальную влажность воздуха и температуру. «Мне придется положиться на вас, специалистов. Если вы упустили какой-нибудь жизненно важный фактор...» «Само собой, это рулетка», — проговорил Янг. «На таком расстоянии невозможно учесть все факторы». Он постучал пальцем по кассете. «Образцы, фотографии. Роботы обшарили там все. Сделали, что могли. Счастье, что у нас есть хоть какая-то информация». «Во всяком случае, там нет радиации», — сказал Холлоуэй. На это мы точно можем рассчитывать. Но на Марсе очень сухо, пыльно и холодно. Добираться до него далеко. Солнце слабое, повсюду пустыни и деформированные холмы». «Марс – старая планета», – согласился Янг. «Он давно уже остыл. Однако посмотрите на это с другой стороны. У нас в наличии 6 планет, исключая Землю. Плутон и Юпитер отпадают сразу, там ни единого шанса выжить. Меркурий – просто жидкий металл. Венера – пары вулканы, докембрийский период. Итого 7. Марс – априори наша единственная возможность». «Другими словами», – медленно проговорил Дэвидсон, – «Марс обязан нам подходить, ввиду отсутствия какой-либо альтернативы». «Можно остаться здесь, жить под землей, как кроты». «Мы протянем не больше года. Вы же видели графики». «Еще как видели. Индекс напряжения достиг критической отметки. Человек не создан для жизни в металлических тоннелях, на искусственной пище. Не создан работать, спать и умирать, так и не увидев солнца. А главное – дети». Дети, которые никогда не были на поверхности. Бледнолицые псевдомутанты с глазами слепых рыб. Поколение, выросшее в подземном мире. Индекс напряжения рос потому, что мужчины видели, как их дети изменяются, растворяясь в мире тоннелей, мире липкой темноты и сочащихся испаренных камней. «Значит, решено?» – спросил Янг. Дэвидсон смотрелся в лица ученых. «А может, мы все-таки могли бы восстановить поверхность, оживить землю, обновить почву? Не могло оно зайти так далеко?» «Ни единого шанса», – безжизненным голосом произнес Янг. «Даже если сумеем договориться с врагом, радиоактивная взвесь не осядет еще 50 лет. На Земле будет слишком жарко до конца нынешнего столетия. А у нас нет времени ждать». «Ладно», — сказал Дэвидсон. «Даю добро на отправку разведгруппы. Рискнем. Хотите лететь? Стать первыми людьми, высадившимися на Марсе?» «Еще бы», — отрезал Холлоуэй. «Это предусматривает контракт». Красный шар Марса становился все больше и больше. На мостике Янг и Ванекер, навигатор, не сводили с него глаз. «Придется десантироваться», — сказал Ванекер. «Посадка на такой скорости невозможна». Янг нервничал. «Мы-то еще как-нибудь, а что делать с переселенцами? Не заставишь ведь женщин и детей прыгать?» «К тому времени придумаем». Ванекер кивнул, и капитан Мейсон врубил сигнал тревоги. Взвыли сирены. Корабль вздрогнул от топота сапог. Члены команды хватали прыжковые костюмы и спешили к люкам. «Марс», — пробормотал капитан Мейсон, не отрываясь от экрана. «Это вам не Луна. Эта штука будет посолиднее». Янг и Холлоуэй двинулись к люкам. «Пора!» Марс быстро разбухал. Уродливый, блекло-красный шар. Холлоуэй застегнул шлем прыжкового костюма. Рядом готовился Ванекер. Мейсон оставался на мостике. «Я прыгну, когда высадится вся команда». Скользнула в сторону двери люка, и они вошли в прыжковый отсек. Команда уже начала десантирование. «Жаль, корабль пропал», — проговорил Янг. «Ничего не поделаешь». Ванекер застегнул шлем и прыгнул. Тормозные двигатели, раскрутив, швырнули его вперед, и, наконец, он повис в темноте, словно воздушный шар. За ним последовали Янг и Холлоуэй. Далеко под ними оставленный корабль мчался к поверхности Марса. В небе дрейфовали крошечные светящиеся точки, члены команды. «Я тут подумал», — произнес Холлоуэй в микрофон шлема. «О чем?» — раздался в наушниках голос Янга. «Дэвидсон предупреждал, чтобы мы не упустили какого-нибудь жизненно важного фактора. Так вот, один такой фактор мы не учли». «О чем вы?» «О марсианах». «Боже правый!» — подключился Ванекер. Холлоуэй видел, как он дрейфует чуть правее, неспешно направляясь к планете под ними. «Думаете, марсиане существуют?» «Вполне возможно. Если мы можем там выжить, значит, могут и другие высокоразвитые формы». «Что ж, скоро выясним», — сказал Янг. Ван Эккер рассмеялся. «Может, они захватили одну из наших беспилотных ракет и теперь нас поджидают?» Холлоуэй промолчал. «Не смешно, слишком уж похоже на правду». Красная планета быстро росла. На полюсах различались белые пятна. Несколько зелено-голубых ленточек, что когда-то были каналами. Есть ли там цивилизация? Иная организованная культура, наблюдающая, как они не торопясь спускаются с небес. Холлоуэй сунул руку в заплечный мешок и шарил там, пока не нащупал рукоятку пистолета. «Достаньте-ка лучше оружие», – проворчал он. «Если нас ведет марсианская система ПВО, у нас ни единого шанса», – пожал плечами Янг. «Марс остыл за миллионы лет до Земли. Марсиане должны быть настолько впереди нас, что мы не сможем... Слишком поздно», – прозвучал слабый голос Мейсона. «Вам, спецам, следовало подумать об этом раньше». «Где вы?» – поинтересовался Холлоуэй. «Дрейфую под вами. Корабль пуст и скоро столкнется с поверхностью. Я снял все оборудование и закрепил его на автоматических прыжковых модулях». Далеко внизу мигнула бледная вспышка. Корабль врезался в Марс. «Я почти приземлился», – нервно проговорил Мейсон. «Я буду первым». Марс, перестав быть шаром, превратился в огромную красную чашу. Внизу раскинулась бескрайняя ржавая равнина, и они медленно, безмолвно падали на нее. Уже стали видны горы, тонкие струйки воды, реки, неясный шахматный узор, что-то вроде полей и пастбищ. Холлоуэй крепче вцепился в пистолет. Атмосфера стала плотнее, и тормозные двигатели костюма взвыли. В наушниках послышался глухой удар. «Мейсон!» – закричал Янг. «Я на поверхности!» – отозвался Мейсон сдавленным голосом. «Вы целы?» «Маленько дух вышибло, а так все в норме». «Ну, как оно там?» – потребовал Холлоуэй. Мгновение царила тишина, потом... «Боже святый!» – выдохнул Мейсон. «Город! Город?» – вскричал Янг. «Какой он? На что он похож?» «Вы видите их!» – завопил Ван Эккер. «Какие они? Их много?» Тяжелое дыхание Мейсона хрипело в наушниках. «Нет», – наконец проговорил он. «Никаких признаков жизни, никакого движения. Город выглядит покинутым». «Покинутым?» «Тут одни руины. Ничего, кроме руин. Мили разрушенных колонн, стен и ржавых островов зданий». «Слава тебе, Господи!» — выдохнул Янг. «Должно быть, они вымерли. Мы спасены. Они наверняка давным-давно закончили свой эволюционный цикл». «А нам-то хоть что-то оставили?» Холлоуэя охватила паника. «Есть там хоть что-нибудь?» Он вцепился в тормозные двигатели, инстинктивно пытаясь ускорить спуск. «Или ничего не осталось?» «Думаешь, они выгребли тут все дотла?» – проговорил Янг. «Истощили всю...» «Пока не ясно», – донесся слабый голос Мейсона. В нем звучали нотки беспокойства. «Выглядит тут все не очень. Огромные карьеры, вроде как горнодобывающие. Наверняка сказать не могу, но...» Холлоуэй отчаянно боролся с тормозными двигателями. Планета была разорена. «Господи Боже!» – прошептал Янг. Он присел на разрушенную колонну и утер пот с лица. «Ничего не осталось! Ничего!» Команда корабля устанавливала вокруг защитные юниты. Связисты монтировали трансмиттер на автономном питании. Буровики искали воду. Другие группы шарили по окрестностям в поисках пищи. «Ничего живого не будет», — сказал Холлоуэй и обвел рукой бесконечную ржавую равнину. «Вся жизнь здесь закончилась в незапамятные времена». «Не понимаю», — пробормотал Мейсон. «Как они умудрились уничтожить целую планету?» «Мы ведь уничтожили Землю за 30 лет». «Не так. А Марс они выпотрошили. Выпотрошили начисто. Ничего не осталось. Совсем ничего. Одна гигантская свалка». Холлоуэй дрожащей рукой попытался прикурить сигарету. Спичка слабо вспыхнула и погасла. Холлоуэй был как во сне. Тяжело билось сердце. Слабо светило далекое солнце. Маленькое и бледное. Холодный, одинокий, мертвый мир. «Каково же им, наверное, было, — проговорил Холлоуэй, — смотреть, как гниют города, как не остается ни воды, ни минералов, ни, в конце концов, самой почвы». Он зачерпнул пригоршню сухого песка и медленно пропустил его сквозь пальцы. «Рация, сэр! — сообщил кто-то из команды. Мейсон встал и неуклюжей походкой двинулся к рации. «Расскажу Дэвидсону, что мы обнаружили». Он взял микрофон. Янг бросил взгляд на Холлоуэя. «Что ж, похоже, мы вляпались. Насколько хватит провианта?» «На пару месяцев». «А потом...» — Янг щелкнул пальцами. «Как марсиане». Он кивнул на длинную, изъеденную коррозией стену длинного разрушенного здания. «Интересно, какими они были?» «Семантическая группа исследует руины. Возможно, что-нибудь обнаружит». За разрушенным городом простиралось нечто вроде промышленной зоны. Поля покореженных установок, башен, труб и механизмов, покрытых песком и проржавевших. Изрытая поверхность зияла дырами полузасыпанных входов в шахты. Марс был пронизан шахтами, словно изъеден термитами. Раса разумных существ рыла и рыла, чтобы только остаться в живых. Марсиане высосали Марс досуха, а потом сбежали. «Кладбище», — произнес Янг. «Что ж, они получили по заслугам». «Вы вините их? А что они могли сделать? Исчезнуть на пару тысячелетий раньше, оставив планету в чуть более приличном состоянии?» «Что-то все-таки могло сохраниться», — упрямо проговорил Янг. «Например, мы можем отыскать их кости и сварить их. Ах, попадись мне в руки хоть один из них!» Подбежали, увязая в песке, двое из команды. «Посмотрите!» — они принесли множество блестящих металлических цилиндров. «Посмотрите, что мы обнаружили!» Холлоуэй вскочил. «Что это?» «Записи! Документы! Нужно срочно отдать их семантической группе!» Кармайкл вывалил цилиндры под ноги Холлоуэю. «И это не все! Мы нашли кое-что еще! Установки!» «Установки? Какие установки?» «Ракетные пусковые установки! Древние башни, проржавевшие ко всем чертям! С другой стороны города их целое поле!» Кармайкл утер пот с красного лица. «Марсиане не вымерли, Холлоуэй. Они улетели. Использовали здесь все и улетели!» Доктор Джад и Янг склонились над блестящими цилиндрами. Пробормотал Джад, не отрываясь от окуляра сканера. «Что-нибудь проясняется?» — напряженным голосом спросил Холлоуэй. «Они улетели, это точно. Все до единого». Янг повернулся к Холлоуэю. «Что вы об этом думаете? Получается, марсиане вовсе не вымерли? А можно понять, куда они улетели?» Джад потряс головой. «На какую-то планету, которую обнаружили их разведчики, с идеальным климатом и температурой». Он оторвался от сканера. «В последний свой период марсианская цивилизация была ориентирована на то, чтобы покинуть планету. Грандиозный проект – переселить целую планету со всеми потрохами. Чтобы перевести все ценное с Марса к новому месту обитания, потребовалось 3 или 4 сотни лет». «И как все прошло?» «Не слишком гладко. Планета была прекрасна, но марсианам пришлось адаптироваться. Они не представляли всех проблем, возникающих при колонизации новой планеты. Джад показал на цилиндр. Колонии начали быстро деградировать. Сохранить традиции и технический уровень оказалось невозможно. Общество перестало существовать. А потом войны, варварство. «Выходит, план спасения провалился», – задумчиво проговорил Холлоуэй. «Получается, миграция не годится?» «Не провалился», – поправил Джад. «В конце концов, они выжили. Здесь все равно нельзя было оставаться. Лучше уж жить дикарями в чужом мире, чем оставаться на месте и умереть. Во всяком случае, так они говорят здесь, в этих цилиндрах». «Пошли», – сказал Янг Холлоуэю. Двое мужчин встали у палатки. Ночное небо было усыпано сверкающими звездами. Две луны мерцали холодным светом. Два мертвых глаза в морозном небе. «С этим местом все ясно», — начал Янг. «Сюда мы мигрировать не можем. Решено». Холлоуэй взглянул на него. «Что у вас на уме?» «Это была последняя из девяти планет. Мы проверили все до единой», — возбужденно заговорил Янг. «Ни одна не годится для жизни. Все они или смертоносны, или бесполезны. В Солнечной системе делать нечего». «И?» «Мы должны покинуть Солнечную систему». «Куда же мы отправимся?» Янг указал рукой на марсианские руины, на город и ряды вышек за ним. «За ними? Они ведь нашли подходящее место. Нетронутый мир за пределами Солнечной системы. Они изобрели двигатель для полетов в открытом космосе, который смог доставить их туда». «Вы хотите последовать за ними?» «Солнечная система мертва, но за ее пределами, где-то в другой системе, они нашли убежище и смогли добраться до него». «Если мы попадем туда, придется воевать. Марсиане не захотят делиться». Янг сердито сплюнул на песок. «Колонии распались, помните? Вернулись к первобытному строю. Мы справимся. Ничто не устоит перед нашим оружием. Оружием, способным очистить планету». «Мы не можем так поступить». «А что можем? Сказать Дэвидсону, что мы прикованы к земле? Позволить человечеству превратиться в подземных кротов? В слепых ползучих тварей?» «Если мы последуем за марсианами, то станем захватчиками. Они нашли этот мир, и он принадлежит им, не нам. Впрочем, наверное, нам не удастся воспроизвести их двигатель. Если данные утеряны...» Из палатки семантиков вышел Джад. «У меня еще кое-что. Тут вся история. Детали по новой планете, фауна и флора, данные по гравитации, по природным ресурсам, плодородному слою, климату, температуре. Все, что необходимо. А их двигатель? О нем тоже полная информация». Джадда трясло от возбуждения. «У меня есть идея. Нужно срочно передать чертежи двигателя инженерам. Пусть посмотрят, сможем ли мы воспроизвести его. А если сможем, нужно следовать за марсианами. Пусть подвинутся». «Видите?» – кивнул Янг Холлоуэю. «Дэвидсон скажет то же самое». Холлоуэй отвернулся и пошел прочь. «Что это с ним?» – удивился Джад. «Ничего, переживет». Янг набросал короткую записку. «Отправьте Дэвидсону». Джад пробежал глазами записку и присвистнул. «Хотите рассказать ему о переселении марсиан и о новой планете?» «Начинать нужно немедленно, и так потребуется масса времени на подготовку». «А Холлоуэй?» «Он к нам присоединится. Не сомневайтесь». Холлоуэй смотрел на пусковые установки, наклонные башни, с которых тысячи лет назад отправились марсианские транспорты. Вокруг не было никакого движения, никаких признаков жизни. Иссушенная планета была мертва. Холлоуэй бродил среди пусковых установок, и луч фонарика на его шлеме чертил перед ним белую дорожку. Руины, груды проржавевшего металла, кипы проволоки и строительных материалов, части несобранного оборудования, наполовину утонувшие в песке странные конструкции. Он подошел к одной из поднятых платформ и вскарабкался по лестнице на что-то вроде смотровой площадки. Со всех сторон окружали остатки каких-то циферблатов и приборов. Посередине торчало подобие ржавого телескопа. «Эй!» – раздался голос снизу. «Кто тут?» «Холлоуэй!» «Господи, ну и напугали вы меня!» Кармайкл убрал бластер в кобуру и принялся карабкаться по лестнице. «Что вы здесь делаете?» «Так, глазею». Краснолицый отдувающийся Кармайкл появился рядом с ним. «Интересные штуки, эти установки. Здесь была автоматическая станция наблюдения. Фиксировала отлет транспортов с припасами. Население уже улетело», — Кармайкл похлопал по останкам приборной доски, «а транспорты продолжали стартовать. После того, как марсиане покинули планету, погрузку и управление производили машины». «Им повезло. Было куда бежать». «Да уж. Геологи сказали, что здесь ни черта не осталось. Только голый песок, камни да мусор. Даже вода поганая. Они забрали все, что имело хоть какую-то ценность». «Джад говорит, мир, куда они отправились, прекрасен». «Не тронут». Кармайкл облизнул толстые губы. «Деревья, равнины, голубые океаны. Джад показывал мне материалы из цилиндра». «Чертовски жаль, что у нас на примете нет такого мира. Девственного мира для человечества». Кармайкл облокотился на телескоп. «Этот телескоп направлен на него. Как только планета предназначения оказывалась в поле зрения, срабатывало реле и начинался запуск кораблей. Потом на их место устанавливались новые корабли». Кармайкл принялся протирать покрытые коркой линзы, пытаясь убрать пыль и грязь. В древних линзах плыл яркий светящийся шар. Холлоуэй мог различить его сквозь остатки многовековой грязи и металлических частиц. Кармайкл опустился на колени, пытаясь настроить фокусировочный механизм. «Видите что-нибудь?» «Вижу», – кивнул Холлоуэй. Кармайкл оттолкнул его. «Дайте посмотреть». Он припал к окуляру. «О, Господи, Боже, ты мой!» «Что случилось?» «Должно быть, настройка сбилась», – проговорил Кармайкл, снова опускаясь на колени. «Или виновато время, но телескоп настраивается автоматически. Ну, конечно, он ведь стоял тут, замороженный, бог знает сколько». «Да что не так?» – потребовал Холлоуэй. «Это Земля! Разве вы не узнали?» «Земля!» Кармайкл раздраженно засопел. «Должно быть, чертова штуковина сломана. Я только хотел взглянуть на их новую планету, а тут старушка Терра, с которой мы прибыли. Я столько времени угробил на настройку. И что мы видим?» «Землю», — произнес Холлоуэй. Он только что закончил рассказывать Янгу о телескопе. «Невозможно поверить», — процедил Янг. «Но описание отлично подходит к Земле несколько тысяч лет тому назад». «Как давно они покинули Марс?» – спросил Холлоуэй. «Около 600 тысяч лет назад», – ответил Джад. «Их колонисты превратились на новой планете в дикарей». Четверо мужчин, стиснув челюсти, молча смотрели друг на друга. «Мы уничтожили два мира», – наконец проговорил Холлоуэй. «Не один. Сначала Марс, с ним мы покончили и перебрались на Терру. И систематически уничтожали ее, как прежде Марс». «Замкнутый круг», — кивнул Мейсон. «Мы пришли к тому, с чего начали. Вернулись пожать урожай, посеянный нашими предками. Они покинули Марс, сделав его бесполезным, а мы, словно упыри, пришли поискать, чем бы поживиться на кладбище». «Заткнитесь», — не выдержал Янг. Он сердито раскачивался взад-вперед. «Не верю. Мы марсиане, потомки тех, кто убрался отсюда. Мы вернулись из колоний. Домой!» В голосе Мейсона звучали истерические нотки. «Мы дома! На родине!» Джад отодвинул сканер и поднялся на ноги. «Сомнений никаких. Я сверился с нашими археологическими данными. Все совпадает. Их новым миром 600 тысяч лет назад стала Терра». «Что скажем Дэвидсону?» – вопросил Мейсон и засмеялся безумным смехом. «Мы нашли отличное место. Мир, не тронутый руками человека. В оригинальной целлофановой упаковке». Холлоуэй подошел к выходу из палатки и молча уставился вдаль. Джад присоединился к нему. «Это катастрофа. Теперь мы вляпались по-настоящему. Да на что вы, черт возьми, таращитесь?» Вверху поблескивало холодное небо, освещая блеклым светом бесконечную равнину Марса. Милю за милей пустых, выпотрошенных руин. «Вот на это», — ответил Холлоуэй. «Знаете, что это мне напоминает?» «Поляну после пикника». «Битые бутылки, жестянки из-под консервов, грязная одноразовая посуда. А люди уже разъехались по домам. Только теперь они вернулись. Вернулись и вынуждены жить на помойке, которую сами же и устроили». «Что доложим Дэвидсону?» – спросил Мейсон. «Я уже связался с ним», – устало проговорил Янг. «Сказал, что где-то за пределами Солнечной системы располагается годная для жизни планета, что мы должны отправиться туда, и что у марсиан был двигатель». «Двигатель», — фыркнул Джад. «Эти установки», — он скривил губы. «Может, у них и был двигатель для открытого космоса? Нужно продолжить расшифровку». Они посмотрели друг на друга. «Сообщите Дэвидсону, что мы продолжаем работу», — приказал Холлоуэй. «Будем искать, пока не найдем. Мы не останемся на этой богом забытой помойке». Его серые глаза сверкали. «Мы найдем его. Девственный мир. Мир, на который еще никто не успел наложить лапу». «Никто не успел наложить лапу», — эхом откликнулся Янг. «Не успел до нас». «Мы будем первыми», — алчно произнес Джад. «Так нельзя!» — закричал Мейсон. «Двух вполне достаточно. Не надо уничтожать и третий мир!» Никто не слушал. Джад, Янг и Холлоуэй, преисполненные решимости, смотрели в небо. Как будто уже были там. Как будто уже сжимали новый мир, что было сил, и рвали его на части. Атом за атомом. Филипп Дик. Разведка. Читал Дмитрий Игнатьев.